Какая-нибудь из них, как всегда, не явится. Каждый вечер приходится в последний момент производить замены. Я уже побывала в «Голубом экспрессе». Как чувствует себя ваша сестра? Она ужасно подавлена. Это счастье, что Антонио весь день провел у нас. Приходили из похоронного бюро. Завтра утром должны перевезти тело домой. Телефон не умолкает ни на минуту. Еще нужно заняться уведомительными письмами. Она не теряла головы. И, разговаривая так же, как это делал бы Буле, продолжала следить за приготовлениями в зале. Она даже прервала разговор, чтобы сказать молодому метрдотелю: «Нет, Жермен, класть в ведерки лед еще рано». «Новичок, наверное». Мегре спросил на всякий случай. «Он оставил завещание?» «Нам ничего не известно, и это во многом усложняет наши дела, так как мы не знаем, какие меры принимать». «У него был нотариус?» «Понятия не имею. Скорее всего, нет. Я позвонила его адвокату, метру Жан-Шарлю Гайяру, но того не оказалось дома. Он сегодня с позаранку уехал в Пуатье на защиту и вернется поздно вечером». «Кто уже говорил ему об адвокате?» Мегре покопался в своей памяти и вытянул, наконец, оттуда малопривлекательный образ мсье Резона, сидящего в своем маленьком кабинетике на антресолях. О чем тогда шла речь? Мегре спросил, не производятся ли некоторые расчеты из рук в руки, чтобы избежать налогов. Мегре восстановил цепочку разговора. Счетовод заверил, что мсье Эмиль не принадлежал к числу людей, склонных к мошенничеству и рискующих своим добрым именем, и что он придерживался правила все делать в рамках закона, и его декларации о доходах составлялись адвокатом. «Вы думаете, по поводу завещания ваш зять мог обратиться к нему?» «Он советовался с ним во всем. Не забывайте, на первых порах он совсем не разбирался в делах. Когда он открыл «Голубой экспресс», соседи подали на него в суд. Я не знаю, за что. Возможно, музыка мешала им спать». «Где он живет?» «Мэтр Гайяр. На улице Ла-Брюйер. Небольшой особняк в середине улицы». «Улица Ла-Брюйер. Не более чем в 500 метрах от Лотоса. Чтобы попасть туда, достаточно спуститься по улице Пегаль, пересечь Нотр-Дам-де-Лорет и немного ниже повернуть налево». «Ваш зять часто виделся с ним?» «1-2 раза в месяц. Вечерами?» «Нет, днем. Чаще всего после 6 часов, когда мэтр Гайяр возвращался из Дворца Правосудия. Вы сопровождали его?» Она помотала головой. «Нет». «Возможно, это было смешно, но комиссар уже не выглядел брюзгой. Я могу позвонить?» «Вы хотите подняться наверх или позвоните из кабины?» «Из кабины». «Так же, как Эмиль Буле. С той лишь разницей, что Буле начал звонить только около 10 часов вечера». Сквозь стекло Мегре увидел гардеробщицу Жермен, которая расставляла в старой коробке от сигар розовые картонные карточки. «Алло, это квартира мэтра Гайяра?» «Нет, мсье, это аптека Леко. Извините». Должно быть, он ошибся, когда набирал номер. Он набрал снова, более внимательно, и услышал отдаленные гудки. Прошла минута, другая, но никто не ответил. Трижды он заново набирал номер, и все безрезультатно. Выйдя из кабины, он поискал глазами Аду. В конце концов, он нашел ее в каморке, где переодевались 2 женщины. Они не обратили на него ни малейшего внимания и даже не попытались прикрыть голые груди. «Мэтр Гайяр холостяк?» «Не знаю, я никогда не слышала о его жене, но, возможно, он женат, мне не приходилось бывать у него». Немного погодя, стоя у двери, Мегре расспрашивал Микея: «Вы знаете Жан-Шарля Гайяра?» «Адвоката?» «Слышал это имя. 3 года назад он защищал большого Люсьена, и того оправдали.